Спикин положил листок на стол, выдвинул нижний ящик, извлек оттуда батарею и протянул Аннике. «Как мы будем работать?» — спросила она. «Я же теперь не буду каждый день приходить в редакцию. Ты будешь мне звонить или я тебе?» В этот момент на столе заведующего зазвонил телефон. «Это может затянуться надолго», — подумала Анника и направилась в кафетерий. Расслабившись после обеда, Анника медленно ехала по Фрицхемплан к крытому рынку Вестермальмхаллены. Так, — подумала она, — свежие мидии, смёгинские креветки, палтус, норвежский лосось, тунец, жирный чесночный майонез, много шафрана и полусухое белое вино. Потом лимонные корочки, чебрец, лук, томаты. Да, еще мясо омара, как можно больше укропа и свежий чесночный хлеб с кристаллами морской соли и базиликом. Вино Томас уже купил. Он не доверял ей с его выбором и, по существу, был совершенно прав. Она пересекла Барнхюнсбрун и поехала по Тегнергатан. Зажегся красный свет, и Анника остановилась. Есть ли дома лавровый лист и белый перец? При переезде она выбросила массу приправ и специй. Наверное, надо купить и то, и другое. Рядом остановилась еще одна машина, и Анника покосилась на нее. Красный Вольво Универсал, за рулем женщина. Анника посмотрела на светофор, по-прежнему горел красный. Она снова посмотрела на машину, это не Эбба. Эбба Романова вернулась домой раньше времени? Разве она не собиралась вернуться завтра? Анника помахала женщине, но та не обратила на ее жест никакого внимания. Все еще красный. Анника достала из сумки сотовый телефон, чтобы позвонить Эбби. Черт, она же так и не включила его после визита в лабораторию. Сзади засигналил грузовик, и Анника бросила телефон на сиденье и пересекла перекресток. Красный Вольво свернул влево и исчез из вида. Следующий красный сигнал настиг ее на Вестмангаттен, и, воспользовавшись остановкой, Анника разблокировала телефон. Тут же посыпались текстовые сообщения. Одно, второе, третье. Что случилось? На дисплее появился текст от оператора. «У вас 8 непринятых сообщений. Для прослушивания нажмите 1». Анника свернула к обочине и припарковала машину возле пешеходного перехода у средней школы Эншельда. «Здравствуй, Анника, это Лотта. Калли упал, у него сильное кровотечение. Позвони сразу, как сможешь. Пип». «Анника, Калли становится хуже. Наверное, у него сотрясение мозга, и рана такая глубокая, что ее, наверное, надо зашить. Позвони, пожалуйста». «Пип». «Калли плохо. Почему ты не звонишь? Мы сейчас вызовем скорую». У Анники задрожали руки, она нажала газ и тронулась с места. «Мамочка, где ты? Я упал с гимнастической стенки. Мне так больно. Пип». «Аника, куда ты запропастилась? Я бросил совещание и сейчас нахожусь в больнице Дандерют с Калли. Позвони мне». Аника, плача, продолжала ехать, слушая сообщение. «Пип, лучше бы ты занялась чем-нибудь действительно нужным. Позвони мне». «Пип, я сейчас был у врача, мамочка. Мне повязали на голову огромную повязку. Она правда такая большая. Когда ты приедешь ко мне, мама?» «Пип, мы уже дома. Я приготовил обед. Мне надо вернуться на работу. Будь любезна, позвони, как только получишь это сообщение». Последний звонок был от Томаса, он говорил ледяным тоном. «Стоит мне поехать туда, куда я считаю нужным, стоит мне на 4 часа отключить телефон, как наступает конец света. Это нечестно». Она, как сумасшедшая, всю дорогу гнала машину, резко затормозив на подъездной дорожке, рывком распахнула дверь и опрометью кинулась к дому. «Калли!» — закричала она, взбегая вверх по лестнице в его комнату. «Калли, где ты? Что с тобой?» Калли рисовал, лежа на полу в кабинете, а Томас сидел за компьютером. «Привет, мам! Смотри, какая у меня повязка!» Мальчик встал и подошел к матери. Она опустилась рядом с ним на колени и обняла сына. Она тихонько покачивала его, стараясь сдержать, готовые хлынуть из глаз слезы. «Прости», — шептала она, — «я уехала и выключила телефон, и поэтому не знала, что ты ушибся. Что случилось? Ты упал?» Она ослабила объятия, погладила Калли по голове и взглянула на его лоб. Губы мальчика задрожали, глаза наполнились слезами. «Так сильно болит? Ты плохо себя чувствуешь?» Мальчик покачал головой. «Что такое?» — сказала она. «Расскажи маме, что случилось?» «Они злые», — ответил Калли. «Другие мальчики злые. Они толкнули меня со стенки, и я упал». Она посмотрела на Томаса, который в это время встал из-за стола. «Это правда?» — спросила Анника. «Это сделали маленькие подонки в саду?» «Выбирай выражение при ребенке», — сказал Томас. «Да, похоже, что так. Я говорил с воспитательницами. Они поговорят с детьми». Анника встала. «Все правильно», — кивнула она. «Я прямо сейчас поеду». Томас шагнул вперед и крепко взял жену за руки. «Анника», — резко произнес он, — «ну, успокойся. Персонал поговорит с родителями, сделавших это детей. Не надо усугублять положение». Из глаз Анники потекли злые слезы. «Я этого не вынесу», — прошептала она. «Это невыносимо — чувствовать свое бессилие». Томас отпустил ее и вздохнул. «Врачи сделали томографию, не нашли признаков кровотечения или повреждений в мозге», — сказал он, не глядя на Аннику. «Но тебе придется сегодня последить за ним, потому что симптомы могут появиться позже, через несколько часов. Ему можно спать, но надо будить его каждый час, чтобы узнать, в сознании ли он. Ему нужны какие-либо лекарства?» Томас посмотрел на часы. «Ему дали что-то более утоляющее, но через час можно дать ему еще парацетамол. Ладно, я поехал на работу». Он, не оглянувшись, вышел из комнаты и стал спускаться по лестнице. После ухода Томаса Калли немного поспал, проснулся он в ясном сознании и с вполне осмысленным взглядом. Играть и носиться ему не хотелось. Он хвостом ходил за Анникой, помог ей накрыть стол на террасе. Они постелили на стол темно-синюю скатерть, поставили лучшие бокалы и белые фарфоровые тарелки. Мальчик не жаловался на боль, его не тошнило. Потом Анника почитала ему историю про Альфи Аткинса и покачала его на коленях, всем телом ощущая родное тепло сынишки. «Спасибо, спасибо за то, что не было хуже, за то, что он здесь со мной, за то, что он вообще есть». Они поехали в магазин «Арминге», купили готовый рыбный суп, который надо было просто разогреть, несколько французских багетов и охапку лилий. Потом поехали в детский сад за Эллен, куда успели за 10 минут до закрытия. Всех других детей уже разобрали. Так же, как и в городе, родители играли в игру «Кто первый?». Кто забирал детей первым, считался победителем. Анника почти всегда проигрывала. «Какие мальчики толкнули Калли?» — спокойно спросила Анника у Лотты, пока Эллен устраивалась на заднем сиденье. Лотта, работавшая в две смены, тяжело вздохнула в ответ. «Бенджамин и Александр», — сказала она. «Ты же их знаешь, не так ли?» «Они не хотели, все получилось случайно». «Ну, конечно, случайно», — саркастически заметила Анника, не повышая голоса. «Ты с ними разговаривала?» «Да, и с их родителями». Фраза осталась незаконченной. «И?» — спросила Анника. «Как они отреагировали?» Лотта опустила глаза. «Они пытаются свести все это к случайности», — ответила Лотта, пнув мячик к серванту. «Они говорят, что я делаю из мухи слона. Мальчишки есть мальчишки». «Я сказала им, что произошло. Сказала, что их дети нарочно столкнули Калли с высоты. Я нисколько в этом не сомневаюсь». «Ты видела, как это было?» «Нет, но видела Марика, воспитательница младшей группы. Она абсолютно в этом уверена». «Понятно», — сказала Анника. «Спасибо за заботу». Приехав домой, они поставили суп на плиту. Анника забыла убрать вино в холодильник, поэтому пришлось сунуть бутылки в морозилку. Надо надеяться, что она не забудет их оттуда вытащить. Дети хотели есть, и Анника пожарила им рыбные палочки с картофельным пюре. Она разрешила им поесть до прихода гостей, и ели они с китайского фарфора. Поев, дети с удовольствием свернулись около телевизора и принялись смотреть фильм про бородатого папу. Анника убрала из столовой мелки, альбомы и комиксы, постелила на стол скатерть и поставила цветы. Она быстро пропылесосила пол и смахнула пыль с кухонных столов, стремительно прошла по дому, рассовывая по местам разбросанную одежду и детские игрушки, торопливо помыла раковины и унитазы и развесила в ваннах чистые полотенца. «Свечи? Надо ли зажигать свечи в конце мая?» Она подумала и решила, что не надо. «Так, ну, пожалуй, все». Она пошла в спальню переодеться. «Надеть платье? Или это будет слишком нарочито?» Наступил вечер, уже половина восьмого, но на улице еще тепло, градусов 20. Наверное, скоро вернется Томас. Она причесалась, надела хлопчатобумажное платье, подкрасила губы и вдела в уши пару золотых сережек. Посмотрела на себя в зеркало и решила, что похожа на женщину из группы поддержки футбольной команды, попытавшуюся нарядиться юрсхольмской домохозяйкой. Она быстро сняла платье, стерла помаду, натянула джинсы и отутюженную белую блузку. Сережки, подарок бабушке, оставила на месте. В дверь позвонили. Вот черт, а Томаса до сих пор нет, что делать? Она, как была босиком, бегом спустилась по лестнице и открыла входную дверь. Стоявший за дверью мужчина от неожиданности отступил на пару шагов, потом рассмеялся и сказал: «О, привет, мы не ошиблись, это дом Самуэльсонов». Мужчина был высок, худ и темноволос, зато у него была красивая маленькая жена. «Нет, не ошиблись», — ответила Анника, чувствуя, что у нее пересыхает во рту. «Входите, входите, прошу вас». Она широко открыла дверь и отступила в сторону. «Томаса еще нет, но вы не стесняйтесь, заходите». Супруги Ларсон пожали Аннике руку и представились. Анника уже слышала о Ларсоне от Томаса, еще один автор ограничительных драконовских законов. Ларсены принесли цветы и бутылку красного вина с красивой этикеткой. «Не хотите что-нибудь выпить?» — спросила Анника, вдруг обнаружив, что у нее слишком большие для ее комплекции руки. «Немного сухого мартини, думаю, нам не повредит», — сказал господин Ларсен. «Да, почему бы и нет?» — с улыбкой поддержала мужа фру Ларсен. Анника почувствовала, что ее улыбка становится натянутой и фальшивой. «Как, черт возьми, делают сухой мартини? Неужели есть на свете люди, которые действительно его пьют?» Она опустила глаза и поняла, что надо немедленно принимать решение. Либо она будет пытаться делать то, что не умеет, и вечер станет еще более неловким, или сдастся и разом покончит со смущением и неловкостью. «Я не знаю, как делает сухой мартини», — сказала она. «Наверное, Томас умеет, но мы обычно держим дома очень мало спиртного. Я положила несколько бутылок белого вина в морозилку. Не знаю, успели ли они остыть, но если вы поможете мне их открыть, то мы это проверим». Ларсены от удивления вскинули брови, но решили не поддаваться панике. Господину Ларсену даже удалось извлечь пробку, несмотря на то, что она замерзла и стала твердой, как камень. Мало того, он сказал, что у вина идеальная температура. «Прекрасно», — улыбнулась Анника. «Ну, давайте положим вино в холодильник, как вы думаете? Оно становится таким противным, когда замерзает». Едва они с бокалами в руках устроились на плетеном диване на террасе, как пришел Томас. «Господи, простите, так вышло!» — задыхаясь, произнес он и бросился приветствовать гостей. «Все нормально!» — засмеялся господин Ларсен. «Кроме того, ты ошибся, я не Господь». Все засмеялись, кроме Анники. Она пошла посмотреть, что делают дети. «Как ты себя чувствуешь, Калли?» — спросила она, пристально глядя ему в глаза. «Голова болит?» «Мама, ты загораживаешь телевизор!» — сказал мальчик, наклоняясь в сторону, чтобы видеть экран. «Эллен!» — обратилась Анника к дочке. «Пора переодеваться в пижамку. Хочешь, я тебе помогу?» «У нас есть попкорн?» — с надеждой в голосе спросила девочка. «Попкорн будет не сегодня. Мы поедим его в пятницу». «Но папа же купил вино!» — возразила Эллен. «Еще 5 минут и в кровать!» — распорядилась Анника. Она пошла на кухню посмотреть, что делается с рыбным супом. Суп мирно кипел на медленном огне в кастрюле с приоткрытой крышкой. Наверное, когда наступит время его разливать, он превратится в густое рыбное желе, но пока Аннике было это безразлично. Калли вполне спокойно пережил травму, правда, на лбу у него останется шрам. Приехали Альтина и вместе с остальными пили вино на террасе, когда к ним присоединилась Анника. Томас протянул жене бокал вина. «Ханс говорит, что ты не знаешь, как делают сухой мартини», — сказал Томас с нарочитым смехом. «За последние 7 лет ты хотя бы один раз видел меня, смешивающий коктейли?» — спокойно спросила Анника, принимая бокал. Снова раздался звонок. Прибыли последние гости, Пер Крамна и статс-секретарь Холениус. Им дали по бокалу вина и представили Аннике. «Рад познакомиться». Джимми Холениус улыбнулся Аннике. «Много о тебе слышал». «Ну, — сказал Томас, — добро пожаловать и за ваше здоровье». «Мне всегда казалось, что только у мелких гангстеров бывают имена, заканчивающиеся на «и», — сказала Анника. «Как мы дошли до того, что ни одного бежавшего из тюрьмы гангстера не зовут, например, Стигбьорн?» «Между прочим, моего деда действительно звали Стигбьорн», — сказал Джимми Холениус. «Он был осужден за убийство в прачечной Ангереда в 60-е годы. Вы, может быть, об этом слышали. Но бежать ему не удалось, тут вы правы». Анника внимательно посмотрела на Холениуса. Он был невысок, намного ниже Томаса. К светло-каштановым волосам давно не прикасалась расческа. Одет Холениус был в клетчатую рубашку, но вид у него был очень серьезный. «Не морочь мне голову», — сказала она. Он широко улыбнулся, отчего глаза превратились в узкие щелочки. «С чего ты решила, что я морочу тебе голову?» «Какой очаровашка», — подумала она. «Он ограничивает свободу людей, нарушает неприкосновенность личности. И все это только ради карьеры. И при всем том он считает себя классным парнем». «Так откуда ты обо мне знаешь?» — спросила Анника. «Когда-то у тебя был старый Вольво, так?» — ответил он. «Ржавый темно-синий Редван, кажется, А-144. У моего дружка была такая машина, я ее продала». «Это было очень мило с твоей стороны», — едко подначил ее статс-секретарь. «Из тебя вышел бы отменный торговец автомобилями. Как ты умудрилась продать эту развалюху за 5000?» «Свен не мог сам ее продать», — сказала Анника. «Он умер». Она поставила бокал на стол и вышла на кухню. Руки ее дрожали. «Зачем она это сказала?» «Я идиотка», — подумала Анника. Щеки ее горели. Томас показывал гостям участок, пока Анника укладывала детей и читала им на ночь короткую сказку. Потом она спустилась на кухню, щедро выдавила из тюбика майонез в стеклянную миску, добавила два зубчика раздавленного чеснока, а потом выглянула в окно посмотреть, как гости ходят по участку. Хлеб она смазала чесночным маслом и положила в духовку. От плиты она видела, как ее муж, жестикулируя рукой с зажатым в ней бокалом, что-то рассказывает. «Он гордится нами», — подумала она. «Хочет показать своим коллегам, чего добился в жизни. Все это кажется им очень важным. Все у нас будет хорошо». На своем участке по ту сторону живой изгороди ходил Вильгельм Гопкинс. Он был чем-то занят. Аника не видела, чем именно, но было такое впечатление, что Гопкинс пытается сдвинуть с места какой-то тяжелый предмет. «Его, наверное, просто раздирает от любопытства», — подумала Аника. «Бьюсь об заклад, ему страшно хочется узнать, кто наши гости». Жены двоих гостей с Аникой разговаривали мало, обеим было немного за 40, одеты они были в модные юбки до колена и носили тщательно подобранные украшения. Обе были стройны почти до худобы, а редкие волосы требовали дорогих причесок и тщательного ухода. Сейчас они шли позади мужчины, болтали, отпивая вино из бокалов и оглядывая участок. У обеих были дети-подростки, которые сейчас или находились дома в городе, или шатались где-нибудь с друзьями. «Неужели я когда-нибудь стану такой же, как они?» — подумала Аника. «Буду до конца своих дней пить охлажденное белое вино на загородных участках?» От этой мысли по спине почему-то пробежал неприятный холодок. Суп Аника подала на террасе и сразу же поняла, что ухитрилась его не испортить. Он был в меру соленый, отдавал укропом, а майонез приятно таял во рту. Хлеб немного пригорел, но это не катастрофа. «Итак, еще раз ваше здоровье», — сказал Томас. «Бон аппетит». Голодные гости набросились на еду и некоторое время ели молча. Теплый ветерок был напоен ароматом сирени. «Есть еще, не стесняйтесь», — сказала Аника, и гости попросили добавки. Мужчины оживились, заговорили громче, обсуждая коллег по работе, провальные предложения и упрямство законодательного совета. Теперь, когда немного подвыпили, мужчины стали действительно весьма интересными. «Ты ведь журналист?» — спросил Ларсон, наполняя бокалы. «Нет-нет, спасибо», — отказалась Аника. «Да, я корреспондент Квельспрессен». «О чем ты пишешь?» — спросила фру Ларсон. «Главным образом о насилии и политике», — ответила Аника, играя бокалом. «В самом деле?» — снова заговорил Ларсон. «Может быть, тебе стоит поработать у нас?» Аника поставила бокал на стол. «Ты хочешь сказать, что и вы, и мы бесцеремонно вторгаемся в частную жизнь людей?» «А что, вы полощете и развешиваете их на первых полосах, а мы отправляем их в тюрьму», — сказал Джимми Холениус. Анника, к собственному изумлению, не смогла удержаться от смеха. «Давайте за это и выпьем», — торопливо предложил Томас. Они чокнулись, и Аника, глядя поверх своего бокала, заметила, что Томас облегченно вздохнул. Он был явно не уверен, что жена не испортит вечер и беседу. В следующий момент Вильгельм Гопкинс завел свою газонокосилку. Это был не изящный и легкий современный электрический аппарат, а монстр с бензиновым двигателем, грохотавший, как камнедробилка. От этого грохота во всем поселке задребезжали стекла. «Не верю своим ушам!» — воскликнула Аника. «Что?» — крикнул ей в ухо Джимми Холениус. С нарочитой медлительностью сосед возил свою древнюю газонокосилку вдоль живой изгороди в 10 метрах от террасы, на которой ужинали гости. «Он всегда так себя ведет!» — прокричал статс-секретарь. «Нет», — ответила Аника, — «но он меня, в общем-то, не удивил». Джимми Холениус изумленно воззрился на видневшийся сквозь листву силуэт соседа. «Он не шутит!» — крикнул он на ухо Анике. Через несколько секунд в нос им ударила гарь отработанного топлива. Аника закашляла и зажала ладонью нос. «На чем работает эта штука? На сырой нефти?» Томас встал и подошел к Анике. «Так дело не пойдет», — сказал он ей на ухо, — «надо перейти в дом». Аника кивнула, взяла свою тарелку, бокал, салфетку и встала, жестом предложив гостям последовать ее примеру. Они перешли в столовую, стараясь не разбить фарфор, доставшийся Томасу в наследство от дедушки. Аника закрыла дверь террасы, но звук газонокосилки все равно проникал в дом. «Он немного эксцентричен, наш сосед», — извиняющимся тоном произнес Томас. «Наш дом построен на участке, который раньше был частью общественной земли», — стала объяснять Аника. «И этот сосед до сих пор не может смириться с тем, что совет Дандерюда продал участок вместе с правом его застройки. Сосед же искренне считает, что до сих пор имеет на него право». Она взглянула на Томаса. Было видно, что больше всего на свете он хочет, чтобы Аника замолчала. «Это факт», — — продолжила Анника, — что споры между соседями практически каждый год приводят в Швеции к убийствам. Людей убивают из-за лестничных колодцев, прачечных, детских качелей. Список можете продолжить сами. Она подняла бокал. «Но вы и без меня все это знаете, вы же профессионалы», — сказала Анника и отпила глоток вина. «Господи, какая кислятина! Она все же терпеть не может белое вино». «Совсем недавно один спор между соседями рассматривали в Верховном суде», — сказал Джимми Холениус. «Кто-то погиб?» — спросила Анника. «По счастью, только вишня», — ответил статс-секретарь. «Речь шла всего-навсего о канаве. Дело происходило, если мне память не изменяет, где-то под Гетеборгом. Соседи судились 10 лет, но так и не пришли к соглашению. Даже Верховный суд не смог вынести окончательный вердикт». «Дела такого рода очень сложны», — поддержал Холениус Ларсон. «Я недавно читал об одном случае в Торсланде. Один сосед угрожал другому, кажется, из-за лодочного сарая». Спустя мгновение Анника увидела Гопкинса в проходе, через который он каждый день проезжал в машине. Толкая перед собой свой чудовищный агрегат, он обливался потом от натуги. Наконец он победил газонокосилку и выкатил ее со своего участка на участок Анники и Томаса прямо через новенькую цветочную клумбу. Потеряв дар речи, Анника встала. В тот же миг Вильгельм Гопкинс развернул газонокосилку на 90 градусов и, взглянув на дом соседей, принялся методично уничтожать клумбу. Флоксы и ноготки, изрубленные ножами машины, полетели в разные стороны. В голове Анники что-то громко щелкнуло. Она швырнула салфетку на пол. Он уничтожил цветы, которые она сажала с детьми. Ее цветы, которые она каждый день поливала и лелеяла. «Ублюдок!» — прорычала она. Сорвавшись с места, она вылетела на террасу, оттуда во двор, и бросилась на Гопкинса. Вцепившись в него обеими руками, она отшвырнула соседа от газонокосилки, которая, пару раз чихнув, заглохла. «Помогите!» — театрально завопил Гопкинс. «Она на меня напала! Помогите!» «Ты что, совсем спятил, сволочь!» — орала Анника. В вечерней тишине ее голос разносился по всему Юрсхольму. «Ты вообще умеешь себя вести? Где тебя воспитывали, урод? Ты притащил свою поганую косилку и портишь мою клумбу!» Она хотела толкнуть его еще раз, но он вовремя отступил еще на шаг, таща за собой газонокосилку. «Ты заплатишь за это!» — кричал он. «Я позвоню в полицию! Ты меня слышишь? В полицию!» «Заходи ко мне в гости!» — прокричала в ответ Анника. «Заходи, заходи! Половина Министерства юстиции видела, что ты здесь творил!» В этот момент ее обхватили сзади руки Томаса. Он прижал жену к себе, поднял, оторвав от земли, и развернул лицом к дому. «Я должен извиниться за поведение моей жены», — сказал Томас соседу. «Уж, конечно, должен», — не унималась Анника, изо всех сил стараясь вырваться. Лицо Томаса покраснело от гнева и стыда. Гости стояли на террасе и наблюдали всю эту безобразную сцену. Она потрясла их до глубины души. Всех, кроме Холениуса, который шел по траве и хохотал едва ли не до слез. «Кто-то, между прочим, парковал машину на дороге», — орал сосед. «Но на этот раз ты зашла слишком далеко». «Простите», — сказал Томас своим коллегам, — и Анника заметила, что он чуть не плачет. «Мне ужасно стыдно. Анника, я не понимаю, что за бес в тебя?» «Я больше не могу!» — прошипела она ему в глаза и вырвалась из его объятий. «Или ты меня поддержишь, или мы переедем отсюда. Почему, как ты думаешь, жившие здесь люди продали дом и уехали? Ты же сам посчитал, что они потеряли на этом не меньше 2,5 миллионов. Теперь ты понимаешь, почему они это сделали?» Он снова попытался обхватить ее, но она выскользнула и быстро пошла к входной двери. За углом стоял Холениус и продолжал давиться от смеха. «Что смешного ты здесь нашел?» — спросила Анника, проходя мимо. «Прости», — сказал он, вытирая слезы. «Правда, прости, но это было невероятно, просто фантастически смешно. Рада, что смогла тебя развлечь», — огрызнулась Анника и вошла в дом. Она была на середине лестницы, когда раздался телефонный звонок. «Пусть Томас возьмет трубку», — подумала она, поняв, что не сможет сейчас ни с кем говорить, настолько была измотана. Ее била крупная дрожь, она с трудом ставила ноги на ступеньки. «Неужели жизнь и должна быть такой?» — подумала Анника. «Почему все в ней так трудно и плохо?» Она оперлась на перила, чувствуя, как по щекам ее покатились горькие слезы. Сама идея заключалась в том, что они переедут в тихое и уютное место. Томас будет ею гордиться, но она не выдержала и этого испытания. Она вообще ни на что не годится. Как она ни старается, все выходит косо и криво. «Господи!» — подумала она. «Ну почему у меня ничего не получается легко?» «Анника!» — крикнул снизу Томас. «Это звонят тебе из газеты!» Она тяжко сглотнула слюну и закрыла глаза, прижав ладонь ко лбу. «Я выхожу на работу только завтра». «До завтра осталось 2 часа. Они говорят, что это срочно». «Я не могу», — подумала она. «Я в самом деле больше не могу». «Что случилось?» «Кто-то умер, утонул в ванне. Кажется, он жил где-то рядом с нами». Кто это? Мне сказали, что ты его знаешь. В связи со всем этим Нобелевским делом. Его имя Эрнст Эриксон. Тема «Последняя воля Нобеля». Кому? Андрете Алсель. Личность, занимавшая ум Нобеля в последние годы его жизни, умерла за 300 лет до этого. Ее имя — Беатриче Ченчи. Немезида завершила круг жизни Альфреда Нобеля. Он родился поэтом. Если он и был когда-нибудь в чем-то уверен, так именно в этом. «Вы говорите, что я загадка», — пишет он подросткам поэму в 425 строк о Париже и любви. Пишет он и другие стихи, много стихов. Он начинает писать роман «Сестры». Когда Альфреду сравнялось 17, его отец Эммануил понимает, что стремление Альфреда стать писателем, Господи, спаси и сохрани, искренне и неподдельно. Они жили тогда в царской России, в Санкт-Петербурге, на берегу Невы. Всех, кто не мог уплатить долги, бросали в тюрьму. Дела отца пошли плохо. Неужели Альфред хочет видеть своего отца в крепости? По силам ли Альфреду такое бремя? Готов ли он взять на себя ответственность? Альфред, Альфред, какое они имели право предъявлять тебе такие требования? Это нечестно. Но он сжигает свои стихи. Он сжигает их все до последнего. Остаются только два стихотворения, переписанные чужими руками. «Сестры» окончены, но Нобель так и не опубликовал их. Шли годы и десятилетия. Альфред читает, пишет письма, собирает огромную библиотеку. Из всех безответных любовей, мучивших Альфреда Нобеля, самой великой была и осталась любовь к литературе. Со временем он решает, что должен, наконец, сохранить верность самому себе. В прозаической драме, написанной для театра, поэт Альфред расскажет правду о жизни и смерти. Обрамлением этого рассказа он выбирает классический сюжет о трагической судьбе семейства Ченчи. Поэт сводит беспощадные счеты с церковью и обществом. Уже в первой сцене он пишет: «Нет справедливости ни здесь, ни за могилой». Прикрывшись маской юной Беатричи, он восклицает: «Я мститель за поруганную невинность и растоптанную справедливость». Сведение счетов невероятно жестоко. Беатрича, жертва насилия, пытает своего отца-насильника и замучивает его до смерти. Она льет расплавленный свинец ему в уши, выбивает ему зубы, наслаждаясь этим действом. «Твои крики не трогают меня. Никогда в жизни не слышала я музыки слаще». Альфред очень доволен пьесой. Он пишет Берти фон Зутнер, что он написал пьесу в поэтической прозе, и сценический эффект получился очень хорошим. Он пытается перевести пьесу на норвежский и немецкий языки, но терпит неудачу. Тогда он решает напечатать пьесу по-шведски и просит молодую жену священника Анну Сёдерблом прочитать Гранке. Анна Сёдерблом – жена Натана и живет в Париже. Типограф живет там же по адресу Рюдесенпер, дом 19. Гранки, которые должны быть доставлены молодой женщине, озаглавлены «Отправлено 10 декабря 1896 года». Пьеса окончена, Альфред. Она готова в тот день, когда ты умираешь. Отпечатанная книга «Духовное завещание Альфреда Нобеля, поэта» стопками сложена в доме пастора Натана Сёдерблома в доме 6 на улице де Тур-де-Дам. Книгу читает пастор, читают родственники пастора, читают его коллеги, другие пасторы. И все сходятся в одном. Надо помнить промышленного магната, а не личность. Хвалу возносят его деньгам, а не его творчеству. Никто не хочет критического сведения счетов с церковью. Никто не желает связываться с драмой насилия об инцесте, с жестоким словом правды об обществе, сказанном из могилы. Никто не желает признать Альфреда поэтом. Пастор сжигает книги. Он сжигает весь тираж, за исключением 3 экземпляров, и они 100 лет лежат, спрятанные от посторонних глаз. Тебе заткнули рот, Альфред, раз и навсегда. Тебя снова в последний раз обвили вокруг пальца и подло обманули. Но теперь с этим покончено.